Эпилог. Ксюша сидела на широком подоконнике, обхватив колени руками, и смотрела в окно. По дорожке, держа в руке чемодан, к воротам шла Соня. Шаги были короткими, но уверенными. Она удалялась и отдалялась. «Я Маугли», — прошептала Ксюша. Зажмурилась на несколько секунд, открыла глаза и тихо, но вкладывая в слова всю свою внутреннюю силу, произнесла: «Мы с тобой одной крови. Ты и я. Остановись, не уходи. Вернись». Почувствовав, что в комнате кто-то есть, она повернула голову к двери. На пороге стоял ее любимый дядя Кирилл. «Я верну ее, обещаю», — произнес он. «Возможно, сейчас Соне нужно побыть немного одной, успокоиться, посмотреть на проблемы иначе. Но я верну ее, обещаю. Завтра же верну». «Честно?» «Честно». Ксюша вытерла слезы со щек, шмыгнула носом и попросила: «Верни ее, пожалуйста, она мне очень нужна». И, немного помолчав, с хитрым блеском в глазах спросила: «А не мог бы ты заодно на ней жениться? Ну, чтобы она уж точно от нас никогда не сбежала». Кирилл улыбнулся и ответил: «У тебя же есть волшебный кулончик. Ты сама говорила, что если шепнуть желание в дырочку, то оно исполнится», — быстро проговорила Ксюша. Сняла с шеи черную веревочку, взяла двумя пальчиками плоский камушек-кулончик, сосредоточилась и прошептала заветные слова. Помолчав, она серьезным выражением лица кивнула. «Что ты загадала?» — спросил он. «Не скажу», — покачала головой Ксюша и посмотрела в окно. Соня больше никуда не удалялась и не отдалялась. Она стояла на дорожке спиной к дому, глядя на ворота, до которых не дошла 20 метров. Будто неведомая сила не давала сделать следующий шаг. Держала и тянула обратно к дому. «Она не уходит», — произнесла малышка и прижалась лбом к стеклу. «Она больше не уходит». Ксюша обернулась и не увидела любимого дядю Кирилла. Он уже мчался на улицу, перепрыгивая через ступеньки, мысленно умоляя Соню не двигаться с места. Да, он бежал, потому что безошибочно чувствовал. Это тот самый момент, когда рушатся преграды, когда бесконечно важно заглянуть в глаза и сказать самые нужные, самые главные слова. «Не отпущу», — билось в сердце. «Не отпущу, не хочу, ни на миг, ни на день, ни на два. Если ей необходимо подумать, пусть думает здесь. Не отпущу, не отпущу, не отдам». Ксюша смотрела на двор, взволнованно покусывая губы. Душа то взлетала к небу, то падала вниз и вновь взлетала. Вот, поставив чемодан на землю, неподвижно стоит ее Соня, а вот бежит он. «Пожалуйста, пожалуйста, хватай ее и неси обратно». Кирилл подбежал к Соне, развернул ее и притянул к себе. Они смотрели друг на друга, и слова не требовались, но он сказал что-то, и она ответила. Больше выдержать Ксюша не могла. Распахнув окно, впустив в комнату ароматный майский воздух, она закричала с надеждой, отчаянием и верой: «Да целуйтесь вы уже! Пожалуйста, целуйтесь!» Кирилл засмеялся, Соня уткнулась в его широкую грудь, потом подняла голову и смело обвила его шею руками. Он взял в ладони ее лицо, улыбнулся и коснулся губами ее губ. Счастье есть, и его очень много. Так много, что иногда земля уходит из-под ног, и солнечный мир переливается всеми цветами радуги. Счастье есть. «Вот теперь она никуда не уйдет», — радостно выдохнула Ксюша, слезла с подоконника и ворчливо добавила: «Ладно уж, не буду дальше подглядывать. Делайте там, что хотите».